Глава 37. Лина стремительно опускалась в глубины стены, далеко-далеко под землю, где воздух был тяжелее, душнее, больше пропитан влажностью. Ежедневно она ходила этой дорогой, чтобы добраться до терм, ключевого места, где есть бассейны с чистой водой, поставляемый центром, и реки в изобилии, текущие из земель изгнанников, четыре королевства, которые протянулись на сотни метров в сердце черных, как смоль, скал. Она прошла через каменную арку и окунулась в пелену жара, исходящего от бирюзовой воды, цвет которой мутнел на поверхности. Лина сразу же почувствовала, как жар проникает в нее, и, сняв с груди кожаную кирасу, положила ее на землю. Черная ткань скользнула с ног, обнажив зоны, испещренные синяками и ушибами. Следы последней битвы еще не исчезли. Водный хрусталь разбрасывал брызги дрожавшего света на зубчатые стены, лабиринтом растянувшиеся в сердце спокойных водных путей. Там, у камней, запрокинув голову, лежал Райан. Глаза его были закрыты, он тихо и мерно дышал. Лина искала его весь день, и решила пойти туда, где они вчетвером провели столько вечеров, переделывая мир и фантазируя о том, какой будет их жизнь после. «Райан, прости меня!» Юноша приподнял голову. Его глаза сияли от водных искр, отражавшихся на его скульптурном теле. Впервые с момента их знакомства Лина не сумела угадать его чувств и переживаний. Словно он был книгой с неразборчивым текстом. Она присела на ступеньки, ведущие в лагуну, опустила ноги в воду. Тепло в доли секунды наполнило ее тело. Воды центра стены и прилегающие земли нагревались от ревущих сердец вулканов Финюра. «Тебе не за что извиняться, Лина. Ты ничего мне не должна». Райан постепенно оправлялся от эмоций. Если вначале гнев давил на его грудную клетку, то теперь ему дышалось легче. Он нашел ответы на свои вопросы, и даже если они были не такими, как он ожидал, то принял их с уважением и спокойствием, которых ему всегда не хватало. «Сильвин и Клэр переваривают информацию, но я не могу с ней смириться. Ты в течение нескольких месяцев знала, что умрешь. Почему не рассказала нам об этом?» «Потому что столько всего нам нужно было обдумать и сделать. Я сказала себе, что пусть мне тяжело принять эту мысль, но я не должна делиться ею». «Но мы...» «Одна команда. Знаю, Райан. Всегда знала. Ты не представляешь, до какой степени эта тайна подтачивала мою уверенность. Я думала о ней, надеясь, что решение найдется, что это всего лишь домыслы. Но теперь... я поняла. Поняла, что это не контролируется. Что телепатия — дар независимый и непредсказуемый. И что он может выступать вместо меня, как второе существо, запертое в моей черепной коробке. Розаэль прав. В вашей команде есть дефективный элемент. Я могу принести как пользу, так и вред». «Ты сделала все, что нужно. Я бы поступил так же. Да и все мы на самом деле. Если я что-то и знаю, так это то, что все мы готовы к многочисленным личным жертвам, чтобы оставаться командой и подставлять друг другу плечо. И если бы я видел Элвиса, умирающего на моих глазах, не знаю, какой была бы моя реакция». При воспоминании о солдате выражение лица его на мгновение замкнулось. Утрата была тяжелой. Уход великана оставил огромную пустоту в его сердце. Но спустя несколько секунд Райан улыбнулся и приблизился к ней. Его плечи едва возвышались над водной гладью. «Как ты собираешься поступить с Крисом? Новость, должно быть, потрясла тебя». «Это странно, но я в порядке. Вернее, это шок, но, кажется, это и новый ответ. Фрагмент пазла, которого не хватало и который соединился с теми немногими фрагментами моего прошлого. Уверена, что позже он сыграет свою роль. Чувствую это. Вероятно, в этом причина, почему бессознательно я пощадила его. Однако я бы предпочел видеть его в могиле. Он еще нам послужит, Райан. Интуиция мне подсказывает, что мы увидим его снова. Иллюзионист подумал, не тронулась ли она умом. Но поскольку он тоже чувствовал странную связь и мощную интуицию, управляющую его действиями, то догадался, что каждый из них по-своему ощущал нечто большее. Каким-то немыслимым образом они были соединены с этой землей. Воспоминания о первых 8 годах жизни почти исчезли, но все же присутствовали в той части мозга, что хранила образы. «Если ты останешься с Раном, я не буду устраивать сцен. Мне не безразлично как твое счастье, так и благополучие других». «Райан, ты заблуждаешься». Лина произнесла эти слова шепотом, но с такой уверенностью, что он тут же смолк. Девушка глубоко вздохнула, освобождаясь от всех преград, которые могли помешать ей. «Райан, я испытываю к тебе чувства, только не совсем понятные». Он нахмурился, но слушал, не перебивая. Лина быстро заговорила, прерывисто дыша. «Я хочу именно тебя!» Дрожь пробежала по телу юноши, когда Лина смело призналась ему. Она никогда не думала, что способна на это. Простые слова стали сладким облегчением. Райан приблизился к ней. Она смотрела на него, не отводя взгляда, почти испуганно. Его руки скользнули по ее ногам. Он увлек ее в воду, чтобы прижать к себе, к своей пылающей, жаждущей плоти. Лина обняла его тело, обхватила ладонями мокрый затылок. Колеблясь, Райан прильнул к ее губам, обдав жарким дыханием. Поцелуй вначале был робкий, стал пылким. Необузданные эмоции захлестнули, переполнили естество, бурным потоком побежали по венам. Она отвечала ему со всей страстью, на которую была способна. Его руки обняли ее тело, пленяя его, крепко прижимая к себе. От этого поцелуя почва ушла из-под ее ног. Райан увлек ее в глубины грота, крепко сжимая в объятиях, чтобы не потерять этот прекрасный, страстный, эмоциональный накал чувств. В полумраке пещеры, прислонившись к скале, Лина оторвалась от его губ, все так же прижимаясь к нему, будто они стали единым целым. «А если Аито это не понравится? Если мы не сможем быть вместе, потому что после этого расстанемся на всю жизнь?» «Плевать на Аито и правила, Лина». Едва дыша, Райан вновь жадно прильнул к ее губам в упоительном желании, в пьянящем притяжении. Лина таяла в его объятиях под этими долгими поцелуями на ее губах и шее. Наконец, выдохнув, отбросив все мысли, она отдалась любви.